Глава 34. Долина мертвецов. Последнее, что врезалось Мону в память, это боль от нескольких глубоких ран. Затем слепящая тьма поглотила его разум, и больше он ничего не помнил. Таала вкратце сообщила, что произошло дальше, уделив особое внимание его рыданиям, и объявила, что он дал ей признательные показания. В ответ на это Мон посмотрел на нее со смесью презрения и недоверия, будто ему сказали, что Земля квадратная. «Ты это все выдумала», — заявил он безапелляционным тоном. Промозглый холод пробирался под одежду, и Мон обнял себя за плечи. «Конечно, делать мне больше нечего», — парировала Таала. «В любом случае, нужно отсюда выбираться. Или тебе здесь нравится?» Льё окинул горы мертвецов оценивающим взглядом. «Пожалуй, здесь мне делать нечего. Нужно вернуться туда, где на нас напала эта твоя птица». Он все еще надеялся отыскать Мирну. Таала предпочла бы найти Аисию, а чтобы осуществить это желание, логичнее всего было вернуться туда, где они расстались. Получалось, что их с Льё планы в некотором роде совпадали. Да и что говорить о возвращении, если они понятия не имеют, как покинуть это царство смерти. Не факт, что отсюда есть выход. Почему они так воняют? Мон зажал нос, но это не помогало. Они же демоны. Демоны нетленны. Видимо, так на них действует темная энергия, предположила Таала. Думаю, от нее здесь так холодно. Льё только поежился. Откуда мы прилетели? Спросил он, глядя на туман наверху. Вроде оттуда. Таала махнула в ту сторону, откуда, как ей казалось, их принес монстр. «Поднимемся на один из холмов, тот, что повыше. Посмотрим, что с него видно». Не дожидаясь ответа, она направилась к ближайшей горе, всеми силами стараясь не показывать неуверенности и страх. Льё проводил ее полным недоумением взглядом, в котором ясно читался вопрос. «С каких это пор ты решаешь, что мы делаем?» Но, рассудив, что это разумно, все же пошел за ней. «Я иду с тобой только потому, что ты высказала мою мысль», — предупредил он на всякий случай. «Не думай, что ты здесь главная». Таала раздраженно покосилась на него. «Да делай, что хочешь. Меня причины твоих действий вообще не волнуют». После этого оба угрюмо замолчали, про себя составляя нескончаемые списки недостатков друг друга. Взобраться на холм оказалось сложнее, чем предполагала Таала. Временами подъем был слишком резок, вынуждая путников или обходить такие места в поисках более пологого склона, либо карабкаться, цепляясь за похолодевшие конечности. Никакие демонические способности здесь не работали. Ближе к вершине Льё надоело молча переживать за себя и потерю Мирны. И он решил все же обсудить сложившуюся ситуацию. «Если мы до сих пор в Полесии...» «Мы в Полесии», — перебила Таала. «Тогда вечные должны быть очень недовольны, что кто-то устроил эту жуткую свалку. Почему они ничего не делают?» Таала не могла отвечать за бессмертных и предпочла промолчать. «Значит ли это, что кровавая магия так плохо на них действует?» — продолжал рассуждать Мон. «У мага, что устроил все это, здесь, видимо, склад. Но где же он взял все это сырье? В Иолиме погибло не так много жителей». В попытке ответить на этот вопрос, Льё начал приглядываться к лицам и одеждам у себя под ногами. «Смотри-ка, дощечка. Этот из ваших». Таала обернулась. Мон указывал на просто одетого демона с голубой повязкой на рукаве. Знак принадлежности к первым революционным отрядам. «Такие уже никто не носит». «Значит, он уже давно умер», — сделал вывод Льё. «Возможно, в самом начале гражданской войны». «Хочешь сказать, что этот сумасшедший маг заранее начал собирать трупы?» «Очень вероятно». «Ого!» Мон склонился над женщиной в изорванной военной форме серебристого цвета. «Это же генерал Арпия. Ты ее знал?» Таала подошла посмотреть. Она слышала о знаменитом генерале. Та выступала на стороне Архимона и не раз побеждала менее опытных революционеров в сражениях. Тело женщины лежало в неестественной позе. Одна рука безвольно висела у головы. На бледной щеке чернел шрам, растрёпанные белые волосы покрылись комьями грязи. Лио привык видеть ее совсем иначе. Она погибла в сражении за Саирфу лет 8 назад. Ваши тогда взяли город. Что стало с телами погибших, я не знаю. Не знал. Обычно их испепеляли, мрачно сказала Таала. Видимо, не в этот раз. Лио покачал головой, затем добавил. Итак, здесь лежат жертвы революции и гражданской войны. Судя по одежде, есть и жители Полесии. Кто-то не пожалел времени и сил, чтобы собрать их. Зачем? Чтобы подавить бессмертных кровавой магией и захватить Полесию? Они возобновили подъем. До вершины холма оставалось совсем немного. Но зачем она кому-то понадобилась? Спросил Ильё. В смысле, она, конечно, приносит немалый доход. Но вся эта темная энергия плохо влияет на вечных. А значит, не будет древесины, зерна, пушнины, рыбы, драгоценных металлов и асура. А без них и дохода не будет. Этот маг явно пытается здесь все уничтожить. Может, он местный и ненавидит бессмертных? Может быть. Или он хочет подавить их, чтобы что-то получить. Я слышал разговор тех демонов, что наняли болотников. Они собирались убить нас троих. Живым им нужен только Аисию. И еще они хотели посох Инью. Льё рассказал, кто и как напал на него. А Таала, в свою очередь, дополнила картину тем, что знала сама. Болотники все же похитили у Велена посох, а Веля подарил ему новый. «Зачем им посох?» — спросил Льё. «Только Велены умели управлять этим артефактом, настроенным исключительно на древесную магию. Может, кто-то из мудрецов выжил или в сговоре с нашими противниками?» Я мало что знаю о посохе, но любой артефакт можно перенастроить. Может, они хотят использовать его против Вели? Как выглядела та женщина, что отдавала приказы? Льё не видел лица под капюшоном. Он заметил лишь, что ростом она была почти с него, довольно высокая. Тон уверенный, будто она привыкла отдавать приказы. Судя по речи, местная. «Больше ничего не могу сказать», — вздохнул Мон. «Может, это Луся? Она как раз такого роста и довольно властная». Льё не отрицал такой возможности, но сам он никогда не встречал градоначальницу и не мог судить. Это могла быть любая другая женщина Полесии. «Ладно, допустим, посох им для борьбы с Велли», — рассуждала Таала. «Мы трое им не нужны и могли бы присоединиться к тем, кто здесь лежит, что мы с тобой и сделали, хотя пока и живы». «Но зачем им Аисию?» Льё некоторое время молчал, рассуждая про себя, стоит ли делиться своими догадками на этот счет. Они стали враги, но сейчас оказались в одной лодке, и грести в разные стороны не имело смысла. К тому же он лишился способности к неузнаваемости и сболтнул лишнего, пока был не в себе. Значит, нет смысла скрывать от нее то, что может помочь им найти разгадку этой тайны. «У Аиси есть что-то, о чем он никогда не говорит», — наконец сказал Мон. «И Иньо об этом знает». «Что именно?» «Не знаю точно». «Нет, кое-что знаю». Он отобрал у Архимона особую силу, способную управлять Лары. «Именно это позволило вам победить». Таала слышала об этой силе, но не думала, что ее можно отобрать и присвоить. Одной из претензий солдат к Архимону, помимо ужасного отношения офицеров к низшим чинам и слишком долгого срока службы, было отсутствие права выбора, когда дело касалось сражений. Если Архимон им что-то приказывал, они не могли не подчиниться. Они окончательно перешли на сторону революционеров, только когда Аисию одержал победу, а до этого были вынуждены защищать Архимона. Таала всегда считала, что Аисию лишил правителя способности управлять демонами, словно марионетками, серьезно ранив его. Однако, если Ильё прав, наместник носил отобранную силу с собой, а их неизвестный враг хотел ее заполучить. «Мало того», — продолжал рассуждать Мон, «чтобы забрать у моего, у Архимона ту способность, сам Аисию должен был обладать огромной силой. Мне только сейчас это пришло в голову, но, возможно, он получил ее заранее, чтобы победить самого могущественного демона в этом мире». Он остановился и воскликнул. «Ну, конечно, все сходится». Таала глянула на него с подозрением. Что сходится? Архимон и его предшественники досадили троим вечным, так? Те ведь дали основателю династии возможность управлять всеми Лары при условии, что он будет держаться от Полесии подальше. Тала никогда не слышала ни о чем подобном. «Разумеется, не слышала», — говорил Ильё. «Это давно забытая история, перешедшая в разряд легенд. Лары тысячелетиями игнорируют эти условия. Вот вечные, зная о недовольстве в обществе, и снарядили Аисю отобрать то, что, по их мнению, принадлежит им. Ты это точно знаешь или просто придумал?» Вроде Мон рассуждал разумно, но последние его предположения казались несколько бредовыми. Может, лекарство Вели все еще влияло на чистоту его суждений? «Это догадка», — отмахнулся Льё. «Уверен, что она верна. Подумай сама, зачем тогда нашим недругам нужен наместник, да еще и живым?» Последние слова он сказал таким тоном, будто и сам бы с удовольствием убил Аисию, будь у него возможность. Они добрались до вершины холма и осмотрелись. Состоящие из трупов горы и долины сменяли друг друга, окруженные серым туманом, смрадом и темной энергией. Хотя, поднимаясь сюда, демоны не тешили себя особыми надеждами найти выход или увидеть край долины. Оба они на некоторое время потеряли дар речи. «Так много», — наконец прошептала Таала. «Да», — вздохнул Ильё. «Что-то я не вижу, где мог бы быть выход отсюда». «Смотри туда», — воскликнула Таала, указывая на небо где-то вдалеке. Там среди тумана двигалась крылатая тень. Рассмотреть подробно у них не получилось, но Таала не сомневалась, что это такая же птица, как и та, что принесла их сюда. От тени отделились объекты поменьше, и вскоре на склон одного из холмов упало еще два тела. «Все еще собирают их», — нахмурился Льё. «Вдруг это Аисио и Иньо?» — взволнованно спросила Таала. «Одеты совсем иначе», — ответил Мон, щурясь. «И волосы у обоих светлые». «Нет, это не они». Он внимательно проследил за развернувшейся в тумане тенью крылатого монстра. «Пойдем туда, откуда прилетела тварь». Не дожидаясь ответа, он начал спускаться. Таала, поняв, что он в буквальном смысле повторяет ее предыдущее поведение, закатила глаза и удрученно пошла за ним. Внизу они пересекли долину и поднялись на следующий холм. Пейзаж оставался прежним. Демонов начала одолевать усталость. Неудивительно при такой концентрации темной энергии. Не зря Лара и Мора жили в разных мирах. Первые питались светлой энергией. От темной же они теряли силы и плохо себя чувствовали. Вторые — наоборот. «Ясно, почему тварь принесла нас сюда и бросила, не заботясь о том, живы ли мы», — сказал Ильё. «Через некоторое время мы просто уснем и рано или поздно погибнем». Таала зевнула и опять начала кашлять. «Возможно, мы не первые, кто оказался здесь живым». «Да уж. У тебя нет еды?» Он сильно проголодался, вероятно, от недавних ранений и кровопотери. «Ты сможешь есть в окружении такой вони?» — поморщилась она. Льё пожал плечами. «Пища может помочь ненадолго». Таала заглянула в сумку. Льё думал, она достанет какие-нибудь сухари, но вместо этого она извлекла закрытую миску, в которой оказалась приготовленная Иньо рагу. Велен распределил остатки по емкостям и раздал своим спутникам в дорогу. Вроде оно не успело стухнуть. Таала понюхала содержимое миски, но в окружении смрада долины не могла судить. Льё вынул из кармана ложку, которую всегда носил с собой, и зачерпнул плавающий в соусе кусок мяса. «Ммм, вкусно!» Он забрал у нее миску. «Сама готовила?» «Ты не будешь?» Глядя, как он с аппетитом поедает рагу, Таала не выдержала и с отвращением спросила. «И какой ты после этого Мона, раз можешь есть в такой обстановке?» Самой ей одна мысль о еде казалась омерзительной. Льё рассмеялся. «Видишь? Вот доказательство, что я не Мон. Кстати, почему ты стал нормально разговаривать?» — спросила Таала. Льё на мгновение прекратил жевать, будто и сам только сейчас заметил, что в его речи что-то изменилось. «Не понимаю, о чем ты». Он продолжил трапезу. Тала посмотрела на него, как на сумасшедшего, и отвернулась. Мало того, что он сделался невероятно привлекательным, так его стало приятно слушать. Какие еще сюрпризы принесет общение с ним? Льё съел половину миски, а остатки предложил спутнице. «У меня еще есть», — отказалась Таала, не глядя на него. «Иньо дал мне две порции». «Так это он приготовил?» — воскликнул Льё, возвращаясь к еде. «Вот кому-то с ним повезет. Да уж, повезет, если Иньо еще жив». «Надеюсь, что жив. Тогда он еще что-нибудь приготовит, когда мы встретимся. А если очень постараться, можно выпросить у него печенье, которое он прячет по карманам и которым ни с кем не делится. Интересно, с Айси он поделится, если что?» «Конечно, поделится. На наместника его скупость не распространяется. Он такой забавный. Но мне он нравится. Вообще, мне мало кто нравится. Но он ничего». Так он болтал, пытаясь вытянуть себя из сонного и подавленного состояния, в которое его вводила темная энергия. До вечера Льё и Таала бродили по долине, пока не наткнулись на странное белокаменное здание.